Безразлично. Главная ошибка несчастливого. Безразличная — очень странная категория. Вещей, которые входят в эту категорию, не надо ни избегать, ни стремиться к ним. Они должны быть безразличными. Мне есть дело только до того, что мое, что не подвластно помехам, что по природе свободно. Вот в этом для меня сущность блага. Все остальное пусть будет так, как будет дано. Мне безразлично, писал Эпиктет. К благу вы можете испытывать эмоции, к злу тоже. Зло вредит, благо помогает. Но вот касаемо безразличного, вы должны оставаться спокойным и непоколебимым. Безразличное не помогает и не вредит, оно просто есть. Что такое безразличное? Жизнь и смерть, здоровье и болезнь, наслаждение и страдания, красота и уродство, сила и бессилие, богатство и бедность, слава и бесславие, благородное происхождение и худородность. Все болевые точки человечества собраны здесь, не правда ли? Ради вещей из этого списка люди убивают друг друга, страны развязывают войны. Вот вам упражнение. Включите сегодня новости и подумайте, ради чего люди совершали поступки, о которых вы услышали. Почему безразличное безразлично? Первое. Оно безразлично по отношению к смыслу жизни. Стоик — неблаженный дурак. Он не отказывается от славы, богатства и красоты, которые идут к нему в руки или которые он получил за свой труд. Но все же почему все это безразлично? Эти вещи безразличны не сами по себе, а по отношению к конечной цели. Проще говоря, к смыслу жизни. Хорошо вкусно есть и покупать красивые вещи. Но на это ли вы обращаете внимание, когда сами себя судите? Когда спрашиваете себя, что я за человек? Если вы лежите при смерти, что будет более важным? То, что вы спасли когда-то ребенка из-под машины? Или то, что вы когда-то хорошо поужинали? Второе. Оно безразлично по отношению к счастью. Я как-то разговаривала с одним предпринимателем. У него прекрасная жизнь, красивая жена, деньги, путешествия. Но есть проблемы, которые идут глубоко из детства. Одна из них — жажда признания. И он говорит, я могу решить эту проблему. Знаю, что для этого надо. Несколько сеансов у психолога. Но я не хочу. Боюсь, что когда я ее решу, то у меня пропадет мотивация, и весь мой бизнес развалится. Сейчас он живет в постоянном стрессе. Но этот же стресс для него — этакий кнут, причина его продуктивности и богатства. Он боится стать здоровым, потому что здоровый человек счастлив, спокоен и доволен тем, что у него есть. Понимаете, здоровому человеку безразличные вещи безразличны, потому что он и без них счастлив. Главная ошибка несчастного человека — ложное зло и ложное благо. Знаете, в чем главная причина всех страданий несчастливого человека? В том, что он неправильно определил, что есть благо, что зло, а что безразличное. Благо — это то, к чему человек стремится всеми силами, ведь он верит, что там сокрыто счастье. И наоборот, зло — это то, чего он всеми силами старается избегать, ведь он верит, что именно оно сделает его несчастным. Но что будет, если вы поверите в ложное благо или ложное зло? К примеру, вам в детстве говорили, «Деньги — это благо, если у тебя есть деньги, ты счастлив». И вы всю жизнь оправдываете это убеждение. «Я несчастлив? Значит, мало денег, надо больше». И вы идете по головам, совершаете сделки с совестью. И все это ради призрачного миража вдали. А потом сидите на Золотой горе, смотрите вниз и думаете, «А почему я несчастлив? У меня все есть, но почему мне так плохо?» Или же вы думаете, что когда вас ограничивают другие люди, это зло? Вы бежите от всего, что, как кажется, посягает на вашу свободу. От любви, от работы, от друзей, от семьи. И вот вы избежали от всех оков, но почему-то все равно несчастны. Мы думаем, что здоровье, богатство, красота — это благо, а значит, получив его, мы будем счастливы. Вы говорите себе, если я стану красивой, у меня будет все внимание, все признание, я буду такой счастливой. Если бы я только смог снова стать здоровым, как бы я был счастлив, я готов все за это отдать. И вот мы уже всеми силами стремимся к безразличному. Мы верим, что там нас ждет счастье. И все свои силы мы отдаем ради этого миража. Убиваем другого человека ради здорового, крепкого сердца. Спим с противным стариком ради денег. Предаем друга ради должности. Ведь все это счастье, а за счастье можно отдать все, что угодно. Причина возникновения такой ошибки в сформировавшемся ложном убеждении. Зачастую это убеждение возникает у нас под влиянием мнения толпы. Посмотрите, что постят люди в социальных сетях. Красивую еду, красивые виды, крутые машины, тонны фотографий с вдохновляющими текстами. Посмотрите, как я счастлив, ведь у меня есть новая машина, ведь я поехал в путешествие, ведь у меня одежда дорогого бренда. У большинства моих друзей яркие, интересные странички, где они рассказывают о своем счастье. И при этом у половины из них диагностирована депрессия. Потрясающая ирония, не правда ли? На Новый год мы желаем друг другу богатства. Мать напутствует сына. Учись усердно, станешь самым знаменитым. Общество, наполненное миражами, с самого детства кормит нас историями о ложных благах. Мы целиком и полностью зависим от чужих суждений, и лучшим из всего нам кажется то, к чему стремятся и что восхваляют многие, но отнюдь не вещи, достойные наших стремлений и похвал. Мы оцениваем правильность пути не потому, ведет ли он туда, куда хотим попасть. Нет, нам важно, чтобы среди тысяч следов, которыми он истоптан, ни один не обращен вспять, полагал Сенек. Но ведь толпа состоит из точно таких же несчастных, страдающих людей, как и мы. Люди веками повторяют какую-нибудь ересь вроде «бьет, значит, любит». То, во что верят миллионы, не обязательно правда. Просто человеку гораздо проще верить в то, во что верил десятилетиями, чем кардинально менять свою жизнь. По мнению Эпиктета, мы должны осознать истинную ценность безразличного и научиться относиться к нему так. Случается, кто-то разбросает сушеные инжиры и орехи. Тут же налетят детишки, все разберут, еще и подерутся. А взрослым такая ерунда неинтересна, они пройдут мимо. Ну а если кто-то побросал битые черепки, то их даже дети не возьмут. Раздают место губернатора — мне не надо, пусть детишки подберут. Деньги? Пусть их подбирают детишки. Притура, консульство? Пусть их разберут детишки. Пусть перед ними захлопывают двери. Пусть их бьют, пусть они целуют руку благодетелю и руки его рабов. Что до меня, так это просто кто-то разбросал сушеный инжир и орехи. Вот она наша задача — научиться относиться к вещам безразлично, как к инжиру. Если я получу инжир, хорошо, я с удовольствием его съем. Но не стану ради инжира убивать людей, предавать друга, клеветать на товарища. Если судьба даст мне в руки здоровье, богатство, силу, власть, я скажу спасибо и возьму со спокойствием. Если она же завтра это все отнимет, я расстанусь с этим без слез и проклятий в адрес судьбы, мира, Бога. Я расстанусь с этими вещами, как с безразличными. Практика с Эпиктетом. Когда ты не получаешь то, что хотел. Вот чем руководствуйся, когда тебе не достается что-то из относящегося к внешнему миру. Что вместо того ты приобретаешь? И если это стоит больше, никогда не говори «я потерпел ущерб». Ты не терпишь ущерба, если вместо осла приобретаешь коня, вместо барана — быка, вместо монетки — правильный поступок, вместо пустословия — спокойствие, каким оно должно быть, вместо сквернословия — совесть, полагал Эпиктет. Зачастую мы жалуемся на несправедливость мира, когда видим, что злые, лживые, причиняющие вред другим люди получают огромные блага, богатство, славу, должности. Как не испытывать зависти, как не злиться на судьбу? Но в этот момент нужно остановиться и напомнить себе, что все это лишь безразличное. Люди добиваются безразличного, совершая зло. Вы же пребываете с благом и следуете своей судьбе. Рассуждая на эту тему, Эпиктет пишет: «Я получаю добропорядочность, он — трибунат, он — притуру, я — совесть, но я не кричу, где не подобает, но я не поднимусь, где не следует, ведь я свободный и друг Бога, так что по своей воле повинуюсь Ему». А что получили вы, когда не добились того, что желали? Что вы от этого получите? Желания и страхи. Что вы можете получить, если признаете безразличное безразличным? Первое — счастье. Истинное счастье — это умение быть счастливым прямо сейчас, независимо от обстоятельств. Но как же это возможно, если все мы словно сотканы из бесконечных алчных ненасытных желаний? Хочу дом у моря. Хочу красивую жену. Хочу богатого мужа. Хочу быть здоровым. Хочу ребенка. Не хочу ребенка. Хочу новый компьютер. Не хочу умирать. Хочу умереть, надоело мучиться. Хочу миллиард. Хочу, чтобы он в меня влюбился. Хочу быть красивой. Хочу. Хочу. Хочу. Когда мы закрываем одно «хочу», за ним открывается другое. Я так давно хотел велосипед. Теперь купил его. Он такой классный. Жалко, зима, не покатаешься, ну да ладно. Ох, мне пора обновить компьютер, он что-то совсем стал тормозить. Одно желание сменяет другое, как будто мы попали в ловушку бесконечного адского колеса. Забираем из пункта выдачи одну посылку и проверяем приложение, не пришла ли следующая. Некоторые желания мы можем исполнить с помощью шопинга, а как насчет того, что от нас почти не зависит? Наша жизнь и смерть наших близких, возможность завести ребенка, сохранить брак, заработать много денег. Желания, исполнение которых не зависит от нас, худшее из всего, что нас мучает. Потому что они неутолимы, они неконтролируемы. Но они есть, и они пытают нас каждый день. Вернемся к счастью. Помните, кто такой счастливый человек? Тот, кто ничего не хочет. Тот, кто доволен тем, что у него есть. Тот, для кого безразличное безразлично. Кто положился на судьбу, кто принимает ее удары и награды со спокойствием. Кто готов и к лучшему, и к худшему. Ведь этот человек понимает, что истинное благо и зло уже в его руках. Это его выбор. Он помнит, что судьба может отнять все в любое время. Сегодня человек жив, здоров, любим и богат, а завтра — мертв, болен, нищ и ненавидим. Колесо фортуны сделало оборот. Счастливый человек свободен. От боли, от страданий, от нищеты, от всего, потому что он для всего этого недосягаем. Он уже богат, даже если ему негде переночевать, потому что он владеет всем миром. Он уже любим, даже если от него отвернулись все, потому что Бог, добродетель, благо — все это уже в его душе, все это ведет его, освещает ему дорогу. Только свободный от желаний и избеганий может стать истинно счастливым. Второе — свобода. Кроме счастья, есть другой бонус, который мы можем получить. И это свобода. Истинная свобода духа и, пожалуй, единственная свобода, доступная человеку. Мы все зависим от других людей, от природы, от случайностей, от нашего бренного тела, и единственная область, где мы действительно можем стать полностью свободными, — это наша душа, наш разум, наш выбор. Если вы верите в ложное благо и отчаянно стремитесь его получить, то вы отдаете себя в рабство всему, что может вам помочь или помешать. Верите в деньги? Не удивляйтесь, если ваш работодатель станет для вас вашим хозяином, а вы его рабом. Вы свободны, когда поводья страхов и желаний в ваших руках, а не в руках другого человека. Когда никто не может остановить вас на вашем пути или принудить сделать то, что вы не хотите. Когда безразличное не сковывает невидимыми кандалами. Именно тогда вы истинно свободны. Третье. Избавление от негатива. Наконец, последний бонус, который вы можете получить, это избавиться от негативных эмоций. Ты считаешь богатство благом, стало быть, тебе будет мучительно бедность, и самое печальное, писал Сенека, бедность мнимая. Ведь ты, хоть имеешь много, будешь воображать, будто тебе не хватает ровно столько, насколько превзошел тебя имеющий больше. Ты считаешь благом почести. Так тебе будет плохо от того, что такой-то стал консулом, а такой-то даже во второй раз. Ты будешь завидовать всякому, чье имя чаще попадается в годовых списках. И честолюбие настолько лишит тебя разума, что при виде одного обогнавшего ты забудешь обо всех, кого оставил позади. Ты считаешь смерть величайшим злом, хотя если есть в ней что-то плохое, так только одно. Ее боятся раньше, чем она приходит. Тебя будут пугать не то что опасности, а подозрения. Ты постоянно будешь мучиться пустыми страхами. Почему все это досталось ему? Я гораздо лучше. Почему у меня этого нет? Знакомые мысли. Если вы так думали, значит, считали безразличные вещи благом. Если до сих пор уверены, что дорогая машина, красивая любовница и дом на берегу моря — это благо, то, конечно, вы не сможете перестать завидовать. Ваш мир действительно несправедлив, ведь в нем даже отъявленные негодяи могут получить благо, а люди честные и добрые прозябают в злой нищете. В мире стойко негодяи не будут счастливы. Ведь хотя они могут получить вещи безразличные, но никогда не получат истинного блага. Они не будут спокойны, не будут довольны, ведь вся их жизнь — сплошная темная пелена боли, где царит зависть, злоба и неразумие. Именно поэтому безразличие по отношению к вещам безразличным избавит вас от негативных эмоций. Вы не будете завидовать, тревожиться и бояться. Ведь чего бояться? Единственное благо — ваш личный выбор в ваших руках. Предпочитаемое и избегаемое. Все, что выпадет мне на долю, обратится во благо, но я предпочитаю, чтобы выпадало более удобное, приятное, менее мучительное для того, кому придется это обращать во благо, — говорил Сенека. Жизнь и смерть, здоровье и болезнь, наслаждение и страдания — все это безразличное. Но не будем скрывать, каждый из нас предпочел бы быть живым, здоровым и наслаждаться жизнью. Именно поэтому стойки делили безразличное на две категории — предпочитаемое и избегаемое. Предпочитаемое соответствует человеческой природе, имеет ценность. Например, душевные, одаренность, умелость, прилежание и другие. Телесные — жизнь, здоровье, сила, красота, благополучие, соразмерность и другие. Внешние — богатство, слава, высокое происхождение и другие. Избегаемое не соответствует человеческой природе, не имеет ценности. Примеры. Душевные — бездарность, неумелость и другие. Телесная смерть, болезнь, немощность, неблагополучие, увечья, безобразие и другие. Внешние – бедность, бесславие, худородность и другие. Стоик – человек рациональный. Он предпочтет быть здоровым и богатым, нежели бедным и больным. Однако важно понимать разницу между тем, когда вы считаете нечто благом, и тем, когда вы считаете это предпочитаемым. Я хочу быть красивым больше всего на свете, и не важно, что за цена. Это неправильное суждение. Но если вы скажете, между тем, быть красивым или уродливым, не приступая законы добродетеля, я предпочту быть красивым. Это разумно. Сенека объяснял, дело в том, что мудрец вовсе не считает себя недостойным даров случая. Он не любит богатство, однако предпочитает его бедности. Он принимает его только не в сердце свое, а в дом. Суть в том, чтобы не пускать безразличное в сердце. Обладать безразличным, но не привязываться к нему. Обладать красивой внешностью, но не привязываться к ней. Обладать дорогой машиной, но не привязываться к ней. «Все эти вещи следует презирать», — продолжал свою мысль Сенека, «но не настолько, чтобы не иметь их, а лишь настолько, чтобы иметь, не тревожась. Не так, чтобы самому гнать их прочь, но так, чтобы спокойно смотреть, как они уходят. Вот то, как хорошо бы научиться мыслить. Имея что-то, не тревожьтесь, потеряв, спокойно смотрите, как оно уходит. Хорошо иметь кусок хлеба, но плохо, если вы отняли его у товарища. Мы должны четко понимать, где проходит грань между предпочитаемым и благом, чтобы случайно их не перепутать. К благу мы стремимся изо всех сил, а безразличное мы берем, если нам дают, и если мы можем получить его, не приступая законов добродетеля. Практика с Сенекой. А что владеет тобой? Отвечая на этот вопрос, Сенека писал, «Если мое уплывет от меня, то кроме себя самого ничего от меня не унесет. Тебя же это поразит, тебе будет казаться, что, потеряв состояние, ты потерял самого себя. В моей жизни богатство играет кое-какую роль, в твоей — главную. Одним словом, моим богатством владею я, твое богатство владеет тобой». Шаг первый. Подумайте, какую роль играет в вашей жизни каждая вещь из списка безразличного. Кто хозяин? Вы или она? Подумайте, что владеет вами. Красота? Слава? Шаг второй. Запишите, какие вещи из безразличных вы считаете злом, а какие благом. Это ваши болевые точки. Именно с ними вам надо работать в первую очередь. В дальнейшем мы еще будем говорить о разных ситуациях подробнее. А пока поразмыслите над своей проблемой. Как она возникла и что она вам дает? Как она делает вас зависимым и несвободным? Какие чувства вызывает? Шаг третий. Теперь посмотрите на ваши сильные стороны. Чем вы наоборот владеете? Чему вы хозяин, к чему вы безразличны? Вам безразлична слава? Или деньги. Даже если среди всего списка это одна или две позиции, это уже больше, чем у многих людей. Вы молодец. Подумайте, почему вы остаетесь безразличным в этих случаях. Можете ли вы использовать этот способ с болевыми точками?